«Осталось совсем немного», — сухо объявила она. «Финальный аккорд». Где-то вдалеке прокатился гром. Аомаме подняла голову и посмотрела в окно, но увидела только черное небо. Через несколько секунд прогремело еще раз. В такой тишине послышаться ей не могло. «Сейчас пойдет дождь», — объявил мужчина бесцветным тоном. Аомаме положила пальцы на его шею и стала искать ту самую точку. Нужно было сосредоточиться. Она закрыла глаза, перестала дышать и вслушалась в ток его крови. Кончики ее пальцев, считывая тепло и вибрацию кожи, подбирались к заветной точке все ближе. У одних людей она отыскивалась легко, у других — с трудом. Очевидно, лидер был второго типа. С ним это напоминало поиски монеты в абсолютно темной комнате, где к тому же нельзя шуметь. И все же Аомаме нашла, что искала. Благодаря особому дару, которым ее наделили боги. И чтобы запомнить, слегка надавила указательным пальцем, будто сделала пометку на карте. «Пожалуйста, лежите так и не двигайтесь», — абсолютно спокойно сказала она. И, дотянувшись до сумки, вынула оттуда футляр с инструментом. «Осталось одно проблемное место. На шее. Сейчас я им и займусь. Но одной лишь силы моих пальцев здесь недостаточно. Требуется точечное иглоукалывание. Единственный укол крошечной иглой существенно облегчит ваши страдания. Место очень деликатное, но я эту манипуляцию выполняла уже не раз и всегда успешно. Не возражаете?» Мужчина глубоко вздохнул. «Полагаюсь на тебя. Готов на что угодно, лишь бы эти муки прекратились». Аомаме извлекла инструмент из футляра, сняла пробку с иглы. Вновь проверила указательным пальцем искомую точку. «Все верно. Здесь». Она приставила кончик иглы, куда требовалось, и перевела дух. Дальше остается только ударить по инструменту правой ладонью, как молотком. Сверхтонкое жало вопьется лидеру в мозг, и все будет кончено. Однако что-то удерживало ее. Аомаме словно окаменела с занесенной рукой, не в силах пошевелиться. «Сейчас», — повторяла она про себя, — «один удар, и мерзавец переправится туда, куда ему и дорога. Я же выйду отсюда с каменной физиономией, а затем поменяю лицо, возьму другое имя и превращусь в нового человека. Все это я могу, без страха и душевных терзаний. Этот подонок регулярно совершал слишком жуткие преступления, чтобы оставить ему право на жизнь». Но ее руку будто сковала некая сила. А точнее, неразборчивое, но очень назойливое сомнение. «Все идет слишком гладко», — твердил ее внутренний голос. Никакого подтверждения этому не было. Она просто чувствовала нутром. Здесь какой-то подвох. Лицо Аомаме перекосилось так, словно тысячи противоречий раздирали ее изнутри. «Ну, что там?» — подал голос мужчина. «Я жду. Возьми свой финальный аккорд». И тут Аомаме осенило. «Этот человек знает, что я собираюсь с ним сделать», — пронеслось у нее в голове. «Колебаться нет смысла», — спокойно добавил он. «Пусть будет так. То, что ты собираешься сделать, нужно и мне самому». Гром снаружи не умолкал, хотя молнии не было. Только гулкие раскаты, да долгое эхо, как от залпов артиллерийских орудий за несколько километров отсюда. «Лучшей терапии для меня не придумать», — продолжал он. «Мышцы с суставами ты мне размяла великолепно. Руки у тебя золотые. Но, как ты и сказала, это лишь временная помощь, а не исцеление. Сейчас с моей болезнью можно справиться лишь одним способом — оборвав мою жизнь». Спуститься в подвал, дернуть главный рубильник и обесточить все здание сразу. Разве не так ты собиралась мне помочь? Аомаме застыла над ним, как каменная. В левой руке инструмент, приставленный к шее мужчины, правая занесена для удара. Вот уж действительно, ни вперед, ни назад. «Если бы я хотел остановить тебя, не было бы ничего проще», — добавил мужчина. «А ну-ка, попробуй опустить правую руку». Аомаме попыталась, как было велено, опустить правую руку. Но странное дело, та осталась висеть в воздухе, даже не дрогнув, словно ее заморозили. «Не то чтобы мне этого хотелось, но такой силой я обладаю», — пояснил мужчина. «А с рукой уже можешь делать, что хочешь, мне все равно. Как и с моей жизнью, разумеется». Аомаме убедилась, что может снова двигать рукой. Сжала пальцы в кулак, потом разжала. Ее собственная рука. Ничего чужеродного. Если это гипноз, то просто фантастической силы.